Фридрих II всеми силами старался поддержать иллюзию того, что он не изменяет Франции. Людовик XV отправил ему письмо через министра Рулье, в котором жаловался на то, что его оставили в неведении, и сожалел об оскорблении, нанесенном его послу. Опасаясь неприятных последствий, Фридрих II через своего брата, Августа Вильгельма, написал письмо маркизу де Валари, письмо, предназначавшееся для изложения госпоже де Помпадур в намерении привлечь ее на свою сторону. «Ваше письмо, дорогой маркиз, доставило мне чрезвычайное удовольствие. Я видел поступившие из Парижа картины, которые выставлялись в Лувре. Портрет госпожи де Помпадур, писанный пастелью Латуром, выделялся большим мастерством, превосходным вкусом, прекрасной композицией. Однако сходство не достает. Вы мне это подтвердили. Мы знаем из истории, что Апеллесу удалось хорошо передать в красках отважный вид Александра Великого. Но я думаю, нужна более изящная кисть, чтобы выразить под правильными чертами живой ум и трогательное и одухотворенное лицо. Ведь верно то, и художники с этим согласятся, что гораздо легче изобразить бога войны, чем богиню любви. Тем не менее, я надеюсь, что муза, покровительствующая живописи, не откажется сохранить этот портрет для потомства и с мудростью направит руку одного из своих учеников, дабы он уловил, наконец, сходство. Уверяю вас, что я весьма польщен получить его и крайне обязан вам за проявленное участие. К этим пошлостям Фридрих добавил личное письмо к маркизе, чтобы поблагодарить ее за знаки уважения, переданные ею королю через герцога де Ниверне. Он пишет своему послу в Версале. «Герцог де Ниверне много говорил мне о госпоже де Помпадур, так что вы должны изыскать возможность нанести ей визит, чтобы высказать через какой-нибудь ловкий комплимент, как я был тронут тем, в чем вышеупомянутый герцог заверил меня относительно ее ко мне отношения». Несколько дней спустя король Пруссии вернулся к этой теме. «Рекомендую вам, как вещь весьма необходимую для моих дел, в этих обстоятельствах, как следует льстить госпоже де Помпадур». Посол приложил к этому столько усердия, что маркиза устала от его обхаживаний. Предлогом для своей сдержанности она выставила множество религиозных отправлений, которым она предавалась, так как то было начало периода ее обращения. На самом деле маркизу провести не удалось, ибо она не оставалась в неведении относительно гнусных слухов, которые распускал о ней прусский король. В конечном счете она написала герцогу де Ниверне, чтобы сообщить ему, что Ришелье только что поставлен во главе армии, который надлежит предпринять завоевание Минорки при поддержке французского Средиземноморского флота под командованием генерал-лейтенанта военно-морских сил Ла Галисаньера. Такому великому королю, как наш, подобают только верные и твердые решения. Можете уведомить об этом его прусское величество, равно как и о том, как мало меня интересует английский банк, чтобы ему не наговорил его сумасшедший Шамбрие. На самом деле не моя вина, если у него столь часто бывают кишечные колики, и я не должна за это расплачиваться. Герцог де Ниверне не передал это письмо прусскому королю. Людовик XV, чтобы продемонстрировать свою приверженность к миру, предложил Георгу II объясниться. Король Англии ответил, опубликовав текст Вестминстерского договора. Флот Ла Галиссаньера вышел из Тулона 8 апреля. Война? Англия предпринимает шаги в направлении австрийской императрицы. которые Кауниц использует, чтобы направить Берни настоящий ультиматум. Имперский министр заявляет, что его двор, справедливо встревоженный отказом от оглашения акта о нейтралитете, требует для собственного успокоения в отношении намерений христианнейшего короля не только ратификации конвенции о нейтралитете, но и заключения договора об оборонительном союзе. Иначе императрица, подвергающаяся равной опасности со стороны прусского короля и лондонского двора, меры которого она отказалась принять, будет вынуждена восстановить связи с бывшими союзниками. Необходимо было принять решение. Проект союза был составлен Берни еще 3 месяца назад, но король не решался придать его гласности. Тем не менее, 19 апреля 1756 года он попросил Берни представить проект Государственному совету. Госпожа де Помпадур, считавшая, что договор был в большой степени ее творением, лихорадочно следила за заседанием из своих нижних апартаментов. Она написала Стенвилю, что уверена, это крушение традиционных союзов приведет к изоляции Англии, обузданию прусского короля и созданию подлинной солидарности между двумя величайшими странами Европы. Заседание Совета было долгим. Берни не побоялся сказать, что отказ со стороны Франции подвергнет ее наихудшим опасностям. Если Австрия вернется к Англии, союзной с Пруссией, воссоздастся коалиция времен войны за испанское наследство. Ему удалось убедить Совет, и договор, получивший в истории название Версальского, был подписан 1 мая 1756 года в поместье министра Рулье в Жуан-Жоза. Оглашение договора произвело сильное впечатление. Мнения были различны. Если Вольтер одобрил союз, то несколько сбитое с толку общество распевало: «Сложим головы свои за королеву Венгрии, отдадим казну свою за ее Силезию. Уж больно она помпадурше по сердцу пришлась». Маркиза была вне себя от радости и писала Стенвилю: «Я надеюсь, что праведность нашего дела принесет нам счастье, и мы заставим этот свирепый народ раскаяться в том, что они приняли за слабость следствие самой мудрой и самой утонченной политики. Я не скрывала от вас того удовольствия, которое доставили мне договоры с императрицей. Народ, хотя он и не знает, до какой степени они нам выгодны, принял их с неудерживаемой радостью. Это двойное удовлетворение для тех, кто принимал в них участие». Госпожа де Помпадур в восторге от заключения договора, который она считает своим творением, пишет Штаренберг Кауницу, «и заверила меня в том, что приложит все силы, чтобы мы не остановились на столь хорошем пути. Несомненно, что именно ей мы обязаны всем, и именно от нее должны ожидать всего в будущем. Она хочет, чтобы ее уважали, и действительно этого заслуживает. Австрия могла радоваться заключению союза, за который была готова дорого заплатить». Берни ловко сумел сохранить обещанные Франции уступки, тогда как измена Пруссии ослабила французские позиции. В память об этом событии маркиза поручила Ге выгравировать на ониксе сцену Франции и Австрия, подающие друг другу руки на алтаре верности и попирающие ногами маску лицемерия и факел раздора. Больше всего госпоже де Помпадур льстило уважение, которое отныне ей оказывала императрица. Штаренберг, не оставшийся об этом в неведении, сообщил об этом Кауницу: «Я думаю, что было бы весьма кстати, если бы ваше превосходительство соизволили в первом письме, которое соблаговолит написать мне, вставить несколько строк, особливо для госпожи де Помпадур. В настоящий момент мы более всего нуждаемся в ней. Я был бы очень признателен, если помимо личных комплиментов вашего превосходительства, Там было бы еще нечто, свидетельствующее о признательности и снисхождении к ней двора и правительства. Каунец удовлетворяет просьбу Штаренберга, и поскольку он находится в прекрасных отношениях с маркизой, то не довольствуется запиской в несколько строк, а пишет 9 июня 1756 года большое письмо. «Сударыня, всем, что произошло между двумя дворами, мы обязаны исключительно вашему усердию и вашей мудрости. Я это знаю и не смогу отказать себе в удовольствии сказать об этом вам и поблагодарить вас за то, что вы были моим вожатым вплоть до этого часа. Я не должен оставить вас в неведении о том, что их императорские величества отдают вам должное и питают к вам все те чувства, которых вы можете пожелать. Содеянное вами, как мне кажется, заслуживает одобрения беспристрастного общества и потомства. Но то, что предстоит свершить, слишком огромно и слишком достойно вас, чтобы вы могли отказаться породить о завершении труда, который может лишь навсегда снискать любовь к вам в вашем Отечестве. Поэтому я убежден, что вы продолжите трудиться на столь важном поприще. В этом случае я уверен в успехе и уже заранее разделяю славу и удовлетворение, которые он вам принесет, ибо никто не может быть вам столь искренне и уважительно предан, как ваш покорный и смиренный слуга, граф фон Каунец Ридберг. Маркиза не могла получить более лестного документа, чем это письмо, утверждающее ее роль в истории. Если она и не была единственным автором крушения союзов, вне всякого сомнения, она во многом ему способствовала. Ее влияние пересилило колебания Людовика XV. Однако ее деяния не приветствовались всеми, и в целом французы неодобрительно отнеслись к союзу с Австрией. Это будет особенно заметно, когда эрцгерцогиня австрийская станет королевой Франции. Фридрих II не скрывал своей ярости и стал даже утверждать, будто госпожа де Помпадур действовала так, лишь чтобы потешить свое самолюбие тем, что императрица называет ее «дорогой друг». На самом деле протокол не допускал свободной переписки госпожи де Помпадур с императрицей, что лишало всякого значения слова прусского короля. Госпожа де Помпадур здраво оценивала опасности, которым могла подвергнуть Францию всеобщая война. Но, вероятно, она думала, что союз двух великих европейских держав представлял собой настолько значительную силу, что войны удастся избежать. Тем не менее, 18 мая 1756 года Англия направила Франции ультиматум. Эскадра под командованием Лагалиссоньера уже шла к Минорке, и госпожа де Помпадур за ужином в малых кабинетах сказала с пылкой верой во французский флот: «Да, господа, королевский флот в хороших руках, и наши берега теперь под хорошей защитой. Я не за него боюсь и много бы дала, чтобы на него наткнулись англичане. Я боюсь лишь за Онис». Предприятия, распоряжения правительства восхитительны. Дурные граждане болтают, что всего недостает. Это не так. Таких людей надо бы вешать. Нельзя складывать оружие, пока мы не раздавим англичан. Разве не честь важнее всего для великой державы? Лучше погибнуть, чем терпеть посягательство на честь Франции. Все это были красивые слова, ибо у Франции талантные исторические фразы. Ей нравится говорить, что она победит, потому что она самая сильная. Однако начало войны словно подтверждало слова госпожи де Помпадур. Ришелье высадился на Минорке и ловко захватил ее столицу Порт-Магон с суши, где не было оборонительных сооружений. Атака состоялась 27 июня 1756 года, и Порт-Магон попал в руки французов. Англичане потеряли одну из своих главных баз на Средиземном море. Им оставалась возможность оккупировать Корсику. Остров принадлежал Генуе, но Франция держала там небольшой экспедиционный корпус. Если бы разразилась война, этот корпус непременно был бы усилен из-за стратегического положения острова. Кандидатом в командующие корпусом маршал Белиль, сменивший графа Д'Аржансона в военном министерстве, предложил своего племянника маркиза де Кастри. Маркиз, отмеченный Людовиком XV, еще во время битвы при Лоуфельде, был женат на дочери герцога де Флери, племянника кардинала. Таким образом, он создал себе положение при дворе и стал завсегдатаем ужинов в малых кабинетах. После предложения Бель-Иля Кастри вызвали к министру военно-морского флота Рулье де Жую. Тот посоветовал отказаться от назначения, так как король, по его утверждению, имел на кандидата более лестные виды, которых министр не уточнил. Опасаясь рассердить дядю Белиля, Кастри отправился к госпоже де Помпадур, с которой завязал дружбу, чтобы сообщить ей об этом. «Я попросил ее, — рассказывает Кастри, — узнать у короля, где, по его мнению, я буду наиболее полезен. Лишь это определит мое решение». Госпожа де Помпадур велела Кастри быть начеку. Речь шла о том, чтобы поручить ему посольскую миссию, возможно, в Испании, а может быть, даже в России. Это гораздо серьезнее, чем командовать несколькими батальонами на Диком острове. Кастри поблагодарил маркизу за ее благосклонность, но веско ответил, что чем труднее считается корсиканская экспедиция, тем более лестно для него взять ее на себя. Если он не справится, этого следовало ожидать. Если добьется посредственного успеха, ему и за это будут благодарны. А если сделает все хорошо, о нем будут лучшего мнения, чем он есть на самом деле. Что до голубой ленты, которая маячила впереди, если он согласится быть послом, то он для нее еще слишком молод и предпочитает заслужить ее на полях сражений. Госпожа де Помпадур с улыбкой ответила, что уже говорила по этому поводу с его величеством, и король ей сказал: «Кастри — солдат, бьюсь об заклад, что он откажется от посольства и поедет на Корсику». Кастри дал свое согласие, а король — свое. Но трудности возникли со стороны Ришелье, который утверждал, что после взятия Магона корсиканская экспедиция более не представляла собой никакого интереса. Потребовалась поддержка госпожи де Помпадур, чтобы Кастри смог добиться своего назначения. На этом трудности не закончились, так как Ришелье убедил Ла Галисаньера в том, что английская эскадра, курсирующая по Средиземному морю, помешает переправке на Корсику экспедиционного корпуса. Ла Галисаньер поддался на доводы Ришелье, но заболел и умер. Его преемник выслал экспедиционный корпус, и Кастри стал защищать Корсику от возможных вылазок англичан. Это типичный пример назначения, сделанного по воле госпожи де Помпадур. Победоносная кампания на Минорке вызвала большое воодушевление. В соборе Парижской Богоматери отслужили молебен. В Компьене, где находился двор, госпожа де Помпадур ввела моду на ленты а-ля Магон. Женщины носили их в прическе, мужчины — на шпаге. Маркиза расщедрилась на поздравительное письмо Ришелье, хотя и недолюбливала его. Однако за этим первым успехом последовало большое разочарование. В конце августа, без объявления войны, Фридрих II верхом выехал к своим войскам, возглавил их и оккупировал Саксонию, чтобы наказать курфюрста, отца жены дофина, за то, что тот проявил свою заинтересованность во франко-австрийском союзе и даже начал переговоры с Венским двором. Армия Августа III была немногочисленна. Саксонцы капитулировали в Пирне, и в октябре Фридрих II зачислил солдат курфюрста в собственную армию. Поведение прусского короля вызвало во Франции волну негодования. В результате русская императрица подтвердила свой нейтралитет по отношению к Австрии, несмотря на свои договоренности с Англией, и объявила о своей готовности идти на Пруссию. Каунитцу пришлось ее успокаивать, ибо Австрия не была готова к войне. Но поскольку из-за нападения Фридриха II нависла угроза над Богемией, австрийский канцлер воззвал к Людовику с просьбой действовать в полную силу, в соответствии с договором, что вынудило Францию направить 24 тысячи солдат к немецкой границе. Кауниц воспользовался случаем, чтобы вновь высказать госпоже де Помпадур благодарность Венского двора и их императорских величеств. На это письмо, наполнившее ее радостью и гордостью, госпожа де Помпадур ответила: «Милостивый государь, с великой радостью я поздравляю вас с успехом договоров, заключенных между королевой императрицей и королем. Я невероятно тронута справедливостью, возданной мне их императорскими величествами и их добротой, кои они меня удостаивают. Усердие мое возросло бы еще более, если бы сие было возможно. Но предоставленные вам мною доказательства ясно свидетельствуют о том, что прибавить более нечего. Для меня всегда большая радость заверять вас в неизменности своих чувств, с коими пребываю ваша покорная слуга Жанна Антуанетта де Помпадур. 7 ноября 1756 год». Кауниц ответил, напомнив госпоже де Помпадур, что ее великий труд еще не совсем завершен: «Милостивая государыня, льщу себя надеждой угодить вам тем, что, пользуясь оказией, имею честь высказать вам свою смиренную благодарность за память обо мне, подтверждение чего я нашел в вашем письме от 7 сентября сего года. Поздравления, которые вы имели любезность мне сделать, относятся только к вам, я думаю, так совершенно искренне, и это, очевидно, самая большая радость на свете. Через приказания, которые я направляю сегодня графу фон Штаренбергу, императрица доставляет себе удовольствие предоставить королю новое доказательство ее образа мыслей и чувств к его величеству. Все, что исходит от короля, имеет для ее величества большую цену, а посему императрица была весьма тронута всем тем, что он соизволил сделать для нее в силу Версальского договора, с той точностью, если мне позволено воспользоваться этим выражением, с тем благородством и с тем чистосердечием, какие только он вкладывает в свои деяния. Последствия сего во все времена и при всех обстоятельствах докажут благодарность ее величества. В этом я могу вас заверить, а также возразить вам, что мое мнение сегодня уже присуще всем в этой стране и будет распространяться еще далее, если впоследствии Франция продолжит своими деяниями по отношению к нам поддерживать мое апостольское рвение. Наконец, инструкции графу фон Штаренбергу, справедливость и высшая рассудительность, свойственные королю, и ваше неутомимое родение о его подлинных интересах, взятых во всей их величине, позволяют мне надеяться на то, что мы близки к осуществлению самого великого труда, который когда-либо брало на себя какое бы то ни было европейское правительство. Уверяю вас, что я от всего сердца желаю, как гражданин мира, радея о славе наших государей в глазах потомков наших и из предвкушения удовольствия, поздравить с этим вас, вновь повторить вам заверение своей почтительной и нерушимой преданности, с коей навеки пребываю, ваш смиренный и покорный слуга, граф фон Кауниц Ридберг». Переговоры, о которых говорилось в этом письме, завершились лишь полгода спустя. Но прежде чем Франция окончательно втянулась в войну на континенте, в 1757 году разразился самый глубокий кризис правления Людовика XV, и маркиза де Помпадур наутро после своего торжества могла подумать, что ее сразит гроза.